то есть нелепо, а в одной кожаной шляпке мне было бы холодно. Вот я и решила, что лучшим выходом будет парик, в котором тепло голове, и шляпка, которая прекрасно сидит на парике. Таким образом, на мне был платиновый парик, к нему я совершенно непроизвольно сделал соответствующий макияж, что и породило все несчастья, свалившиеся на меня. «В этой комнате играют в покер, а рулетка в следующий», — объяснил мне француз. «Предупреждаю, все свои вещи держите при себе, чтобы можно было в любой момент смыться». Он улыбнулся, извиняясь, что покидает меня, и мгновенно затерялся в толпе игроков. Я направилась во вторую комнату, где действительно была рулетка, и даже две рулетки. Возле одной из них как раз освободилось место, которое я поспешила занять. Пальто я сняла и просто накинула на плечи. Все, что можно было расстегнуть, расстегнула. Сетку и сумку засунула под стул и осмотрелась. Помещение было наполнено людьми, дымом и смрадом. Освещались только столы. Все остальное помещение тонуло в полумраке. Общество составляли почти исключительно мужчины. Я насчитала всего 4 старушек. Поразительно мало для Дании. Возможно, их было и больше. Но больше я уже не считала, так как занялась делом. Сначала я решила подождать, присмотреться, понять принцип игры и узнать, какие номера выигрывают. Благое намерение, что и говорить, но осуществить его мне не удалось. Все еще находясь в восторженном состоянии, я не успела оглянуться, как поставила 20 крон на 14 номер. Теоретически минимальная ставка была 5 крон, но при мне меньше 20 никто не ставил. Чтобы, не дай бог, не скомпрометировать себя, я тоже начала с 20 крон. Поставила их на 14 номер, сама не знаю почему, и выиграла. Тут же передо мной встала новая проблема. Дело в том, что в Шарлоттенлунде мне выплатили выигрыш купюрами по 100 крон. Так что моя сумка была до отказа набита деньгами. Не говоря уже о всяком другом необходимом дамском барахле, дальнейшие поступления мне просто некуда было складывать. Игра шла на наличные, крупье придвинул ко мне кучку мелочи, я решила сначала ее быстренько проиграть, а потом уже подумать над решением проблемы. Мне удалось спустить половину, а потом я поставила на черное, четное и на 4 номера сразу. И все вышло, вернее, из 4 номеров выиграл, конечно, 1, чудес не бывает, но я все равно опять получила кучу мелочи. 4 раза подряд я ставила на нечетное и выигрывала. Крупье выплачивал мне уже крупные суммы. Тут я отважилась опять покуситься на номер. 100 крон мелочью я поставила на 8. И 8 вышла. Ничего не поделаешь, деньги надо было куда-то девать. Я принялась заталкивать их в сетку, где лежал атлас. Сетка моя была не сетчатой, а из обычной ткани, что оказалось весьма кстати. Мелочь продолжала меня раздражать. Я ставила ее, не считая, на что попало, и упорно выигрывала. Просто проклятие какое-то. Наконец я придумала хитрый способ избавиться от мелких денег. Я бросила на красные горсти мелочи, потом оказалось, что там было 120 крон, в надежде, что пропадет же она в конце концов. Красная выиграла, а я опять бросила. Красная выигрывала, а я ставила и ставила, одновременно пытаясь пересчитать то, что было у меня в руках и на коленях, и раскладывая деньги стопками по сотням, чтобы хоть как-то разобраться в них. 10-кроновыми бумажками я могла бы уже наполнить мешок из-под картофеля. Среди десяток то и дело попадались более крупные купюры. Красная выигрывала с постоянством, достойным восхищения. Вместе с крупными банкнотами крупье продолжал подсовывать мне и мелочь. Так как честно подсчитывал все до последнего гроша, я окончательно пала духом. Отказавшись от неравной борьбы с мелочью, я сгребла груду денег с красного, которая тут же перестала выигрывать, и пустила в ход стопки десяток. Дважды я выиграла, и полученные купюры, к счастью, крупные, тут же затолкала в сетку. Затем я удвоила ставку, стараясь по возможности избавиться от десяток. Опять выиграла. И так была поглощена игрой, что ничего вокруг не замечала. Жарко было ужасно, шляпа у меня съехала на бок, парик наверняка тоже. Какое счастье, что у меня не было с собой зонтика.